Старохатов кивал головой в сторону его комнаты и говорил: «Только в будущем тоже доставит нам хлопот. Тоже нервотрепка. Но ведь мы не жалеем, что только у нас есть». «Ну, конечно, Павел. Для этого мы и живем, не так ли?» То есть и сын Толя, и нашумевшие фильмы, и теперь уже созданная мастерская — все это жизнь, все это явление одного порядка. И если бы не грубоватый оттенок, можно сказать, одного помета, его помета, такие люди, как Старохатов, оставляют после себя не только Толю. «Это мое детище», — про мастерскую, спокойно и с достоинством, помешивая ложечкой в чашке с кофе. Сидел и разговаривал с женой и думал, что впереди дорога. И ведь талантлив, и годы не берут, и энергии, дай бог, всякому. А всего лишь через 5 или 6 лет он будет обирать своих же выпускников. Слово «переменился» не было простым или однозначным и отнюдь не означало черты, за которые человек становится другим. 1960-й. Старохатов приобретает машину. 1964-й. Старохатова переезжают в новую, уже вторую, кооперативную квартиру. 1965-й. Старохатов приобретает дачу. Про вещи и тряпки в перечне можно было не упоминать, смысл ясен. Именно на эти самые годы падали совместные фильмы Старохатова, когда соавторство он навязывал. Такая получилась картинка. Идея перемены, в отличие от порочной наследственности, была много яснее. Никакой мистики. Старохатов переменился под напором вещей, если шире, духа нашего мебельного времени. Вот и разгадка. И ведь рядом была, рукой подать. Однако ясность была, простоты не было. Один факт не втискивался. Старохатов безвозмездно помог написать сценарий Аланецкому, лысому сценаристу, в 1966 году, то есть после приобретения и дачи, и машины, после того, как обирал ребят. Такой вот прокол в схеме. Когда фактов сотня, один не портит картины. Но когда совместных сценариев всего 10, и даже один идет против 9, возникают сомнения, возникает сложность. Тут уже возможно всякое. Например, возможно, что перемена в Старохатове была процессом, и притом с колебаниями. И Старохатов по-прежнему был не вполне ясен, как бывает не вполне ясной пустая сценическая площадка перед последним актом пьесы. Пьесу, впрочем, уже можно было себе представить. Зрелище есть зрелище, некая первородность и таинство тем и манит. И вот полутемный зал, и занавес, и декорации, и высветленные прожекторами в лучах меняющегося цвета лица и фигуры уже бродят по полутемной сцене из угла в угол и шепчут некие невысказанные тихие слова. Завязка, к примеру, такая. На сцене человек, и молодой, и милый, и желающий добыть людям что-то там светлое и необыкновенное, короче, он самый, герой, так сказать, точка отсчета для остальных действующих лиц. Живет он в большой запущенной квартире, одинокой, мечтательной. А в этом же доме, рядом с его квартирой, располагается волей случая большой и шумный мебельный магазин. Вот он сидит на стремянке под самым потолком и выхвачен из полутьмы самым розовым лучом. Он достал рукой книгу с высокой полки, сидит и углубился. Книгачей поглощает мудрость веков. Он сидит и шелестит страницами, и это сразу же видно, едва только занавес расползется. Входит гражданин обыкновенный, немножко провинциальный, и говорит примерно так, как говорит Мармеладов в незабвенном романе. «А осмелюсь ли я, уважаемый товарищ, обратиться к вам по делу с разговором приличным?» «Конечно», — отвечает ему наш парень со стремянки, шелестнув очередной страницей. «Валяйте». Гражданин откашлялся. «Купил я 2 шкафа. Из Кентяковки я. Приезжий». Он еще раз откашлялся. «Себе купил и братану. Надо ему телеграмму отбить. Надо к тому же перевозку организовать. Надо машину найти». «Ну и что? Шкафы-то деть мне сейчас некуда. Пусть они у вас временно постоят». «Пусть.